Медицинские процедуры я терпела стойко и молча, доктора слушалась беспрекословно, ведь видела, как он переживает за меня. Он много хвалил меня и очень удивлялся скорости моего выздоровления, говорил что-то об ускоренной регенерации и метаболизме. Я молча кивала. Магия помогала восстанавливать организм, наверное, поэтому я много ела. Если быть точнее, я всегда хотела жрать. Так будет правильнее. Еще через день ко мне приходила пожилая женщина-психолог, и мы по полчаса разговаривали. Она спрашивала, как у меня дела и что я интересного узнала, давала простенькие задания в прописях, просила что-нибудь нарисовать, а в следующий визит проверяла. Хорошая женщина, мне она понравилась. Как только мне разрешили вставать, жить сразу стало легче, и первым делом я пошла в туалет. Неделю ходить под себя было стыдно и противно, пережив не самый приятный процесс. Так как там травмы внизу еще не зажили, я умылась и наконец посмотрела на себя в зеркало. Увиденное меня порадовало. Когда вырасту, стану настоящей красавицей, одни глаза чего стоят. Сейчас же из зеркала смотрела тощая бледная девочка с ежиком коротких черных волос. Меня коротко остригли из-за сильного ушиба на голове. А вот глаза яркие, зеленые и словно светятся изнутри. Я улыбнулась, посмотрела в сторону душа, тяжело вздохнула и вернулась в постель. Да, в моей VIP-палате есть свой отдельный совмещенный санузел. Вот такая я важная персона. По словам врача, я пробуду тут еще недели три, так что есть время научиться нормально писать, а из телевизора пополнить словарный запас и потренировать речь. Буду разговаривать с телевизором, шепотом, на всякий случай. Сегодня 5 июля 1986 года. Я провела в больнице чуть больше месяца и, по словам доктора Мика, как он сам просил себя называть, я почти здорова и сегодня меня выписывают. У меня ничего не болит, я спокойно хожу и бегаю, даже 2 недели на лечебную гимнастику ходила. Благодаря телевизору я значительно пополнила словарный запас и сейчас нормально разговариваю. Еще я научилась писать, нормально писать, а не печатными буквами. Кстати, все медсестры хвалили мой почерк. Я очень благодарна персоналу этой больницы. Они не только спасли мне жизнь, но и помогли адаптироваться в новом мире. Правда, в этой бочке меда есть большая ложка отборного дерьма. Как-то доктор Мик забыл мою медкарту в палате, а мне стало любопытно. Одна из строк гласила «бесплодие по причине повреждения репродуктивной системы». Потом пришла медсестра и забрала документы. Я тихо дождалась отбоя и молча проревела полночи. А утром у меня появилась надежда. Есть магия. А если есть магия, то есть и магические больницы, где мне смогут помочь. Я помню, в фильме «Поттеру за ночь в руки отрастили все кости», тут ничего отращивать не надо, всего-то немного поправить пару внутренних органов. Поэтому первое, что я сделаю в Хогвартсе, пойду в больничное крыло. Я надеюсь, что меня там вылечат. Ладно, хватит о грустном, пора собираться. Ровно в полдень ко мне в палату вошла невысокая полноватая женщина с неприятной улыбкой, смерила меня презрительным взглядом и представилась. «Здравствуй, меня зовут миссис Коул, я из отдела опеки. Сейчас мы поедем в твой новый дом. Там тебе понравится, приют при церкви Святой Урсулы очень хорошее место», ехидно произнесла эта тетка. В ответ на ее слова я молча кивнула. Не нравится она мне, но деваться некуда. Часть вещей взял сопровождавший тетку полисмен, остальное мы и втроем пошли на выход из больницы. Впереди меня ждет новый дом. Глава 6. Выехали мы из центральной больницы на полицейской машине. Меня с вещами посадили на заднее сиденье, миссис Коул устроилась впереди, а за рулем был полисмен, мужчина лет за 40. Выглядел он обычно, вот увидишь его и забудешь через 5 минут. По словам офицера, приют находится на окраине городка Кроули, что в 50 километрах от Лондона, и по пробкам нам добираться туда около 2 часов. Название городка мне показалось знакомым, потом попробую вспомнить, а пока буду наслаждаться летними видами столицы Соединенного Королевства. В прошлой жизни я за границей ни разу не была, в новой дальше лужайки перед домом меня не отпускали, поэтому я натурально прилипла к окну и пялилась, детское любопытство дает о себе знать. Поездка проходила в относительной тишине, магнитолы с музыкой в полицейской машине не полагалось, а служебную рацию офицер выключил. Первые полчаса тетка из опеки пыталась то ли флиртовать, то ли разговорить полисмена, но он ее стойко игнорировал. Тогда мамзель решила переключиться на меня и начала рассказывать, как мне повезло с приютом, как службы опеки радеют за каждого несчастного ребенка, оставшегося без родителей, и как мне следует себя вести на новом месте. Я просто молчала, разглядывать Лондон было на порядок интереснее. Город действительно завораживал. Двухэтажные автобусы, красные телефонные будки, старинные машины такси и всевозможные вывески пабов. Все выглядело очень органично, хотелось выйти из машины и просто погулять час-другой по этим улочкам, потом зайти в паб и пропустить стаканчик медовухи. Так, стоп, последнее мне еще лет 10 не светит. Крепись, Ригель, юный возраст, это такой недостаток, который быстро проходит. Отвлекло меня прикосновение к плечу, я резко дернулась и развернулась в сторону нарушителя моего созерцательного настроения. Эта миссис Каулак дернула руку и как-то злобно на меня смотрела. Похоже, мое равнодушие к сладким речам ее взбесило. Она пару раз вздохнула, потом приторно улыбнулась и с ехидцей сказала: «В приюте веди себя хорошо, девочка. Запомни, в таких приличных заведениях практикуют телесные наказания. Нарушителей порядка секут розгами, а раны посыпают солью, для того чтобы наказание запомнилось надолго». Сказано это было с такой мечтательной улыбкой. Может, она мазохистка или латентная БДСМ госпожа? На ее слова я пожала плечами и улыбнулась, но тетка почему-то испуганно дернулась и отвернулась от меня. До конца поездки в салоне автомобиля стояла приятная тишина, в которой я размышляла на тему, что не так с моей улыбкой. Почему взрослые вздрагивают и отворачиваются? В приюте первым делом потренируюсь перед зеркалом, а то мало ли, приют церковный, не хватало еще экзорциста по мою душу. Мда, смешно, ведьма в христианском приюте, хотя наличие магии еще надо проверить, вот только как это сделать, не привлекая внимания санитаров. Простите, монахинь, ладно, на месте разберемся. Городок Кроули мне понравился, очень чистый и приличный населенный пункт, а еще очень богатый. Пока мы проезжали мимо, я видела только коттеджи в 2-3 этажа и авто дорогих марок. Немногочисленные магазины смотрелись очень органично и дорого, а люди на улице одеты явно не от модельера Раскладушкина. Гулять здесь мне не стоит, безродная сирота из приюта будет чужой на этом празднике жизни. Приют находился на окраине Кроули и занимал очень большую территорию, обнесенную трехметровой каменной стеной. Мы ехали вдоль нее метров 500 и остановились напротив высоких кованых ворот с небольшой калиткой. Мы втроем подошли к воротам. Полисмен позвонил в звонок. Миссис Кау встала рядом с явным предвкушением, а я изучала территорию приюта сквозь прутья. Прямо напротив входа на территорию стоит старинный двухэтажный особняк, стены которого были покрыты зеленым плющом, или как это вьющееся растение называется. Правее располагается древний собор или храм, построенный в каком-то готическом стиле. Высокие витражные окна, потемневшие от времени камень и высокая, увенчанная крестом колокольня. Сразу видно, этому зданию несколько сотен лет, но за ним очень хорошо следят. Перед вратами собора стояла статуя, похожая с виду на родину-мать, только гораздо меньше и изящнее. Казалось, что еще немного и эта девушка в тунике с огромным мечом в руке выйдет нас встречать. Левее особняка расположилось большое трехэтажное здание более современного вида, его стены также были укутаны ковром вьющихся растений, к сожалению, от ворот больше было не разглядеть, разве что аккуратно подстриженные газоны и асфальтированные дорожки. Двери старинного особняка открылись и оттуда вышла королева Виктория. По-другому я эту женщину, нет, истинную леди назвать не могу. Она выглядела величественно. Высокая, на вид лет 50, темная тугая коса с седыми прядями спускалась через плечо на грудь. Голову леди укрывал черный чепец, а ее саму, черное облегающее платье в пол, с длинными рукавами и высоким воротом. Но главное – походка. Она словно медленно плывет с идеально прямой спиной, подбородок смотрит вверх, из-за чего острые черты лица кажутся еще более хищными. И высокомерный взгляд. Голубые глаза рассматривали нас сверху вниз, как энтомолог изучает новый вид таракана и раздумывает, оторвать ему лапки или сразу, на булавку и под стекло. Под этим взглядом полисмен поправил форму, застегнул все пуговицы на рубашке и вытянулся по стойке смирно. Тетка из опеки сделала шаг назад и спряталась за мной, используя мое тщедушное тельце как щит. Ну а я упрямо уставилась на внушающую трепет леди, хочу в старости выглядеть так же. Все внимание было приковано к ней, и я не сразу заметила идущего следом и заметно прихрамывающего пожилого мужчину, про таких говорят шкаф с антресолями. Седой, в черном костюме священника с белым воротничком-колорадкой, Гладко выбритое лицо обезображено множеством шрамов. Он был похож скорее на матерого инквизитора, чем на святого отца. Дайте ему в руки огнемет, и он вдохновенно пойдет выжигать ереси с соседнего городка, причем вместе с его жителями. Бррр. Карие глаза прошлись по нам рентгеном, внимательно изучая. Добрый день, я управляющая приютом, леди Присцилла Силан, а это мой муж, настоятель храма святой Урсулы, отец Бенедикт. Величественно представилась королева Виктория, мужчина за ее спиной кивнул нам. Я, меня зовут миссис Кау. Неприятная тетка от страха и волнения начала заикаться. Я из отдела опеки и привезла. Я знаю цель вашего визита, леди Силан надменно ее перебила. Документы, пискнула было миссис Кау. Все необходимые бумаги мы получили утром, по факсу, видя наш удивленный взгляд. Она гордо продолжила. Не смотрите так, церковь не против технического прогресса, и факс у нас появился давно, отец Бенедикт лично осветил этот прибор, который с тех пор исправно работает. Эта девочка пережила, не унималась представитель опеки, но ее снова перебили. Нам приносят газеты, и я умею читать, строго сказала леди. Служители церкви с древних времен являются самыми грамотными и образованными гражданами страны. Что же касается этой девочки, мы в курсе, что ее тело опорочено скверной греха, а душа впала во тьму искусителя. Мы поможем ей. Истинная вера, священное писание и благочестивая молитва Господу нашему помогут вернуть это бедное дитя к свету. Верой и молитвой мы очистим юное тело и душу от греховной скверны. После этой речи мы втроем стояли с открытыми ртами и обтекали. Меня тут точно сожгут на костре, прямо возле статуи. Леди перевела взгляд на полисмена, и тот побежал к машине за моими вещами, а миссис Коул начала толкать меня в руки настоятельницы приюта. Как только я и мои вещи оказались за воротами, на территории приюта, полисмен и тетка из опеки быстро попрощались с леди и ее мужем-настоятелем, за всю беседу не произнесшим ни слова. Полицейская машина взвизгнула шинами и на максимальной скорости унеслась в сторону Лондона, оставляя меня одну с религиозными фанатиками. Нет слов, одни маты. Глава 7. Я с тоской смотрела вслед уезжающей на полной скорости полицейской машине. Когда она скрылась из вида, я поняла. Стивен Кинг решил, что один не справляется, и позвал своих друзей и братьев Гримм. Сейчас они сообразят на троих и начнут писать следующую главу моей жизни в аутентичном стиле молота ведьм. Интересно, как меня на ересь будут проверять. Может, получится договориться? Так, стоп, соберись, тряпка. Нужен план, и он прост, как лом. Надо валить как можно быстрее. Сегодня еще будет ужин, значит, узнаю расположение кухни, потом до отбоя, по возможности, разведаю территорию приюта и прикину пути отхода. Дальше просто, ночью пробираюсь на кухню, беру столько продуктов, сколько смогу унести, и тихушником-мокрушником растворяюсь в ночи. Если кухня будет заперта, то бегу пустая, легче получится через забор перелезть. Главное до Лондона добраться, а там трущобы, беспризорники. От панических мыслей о выживании в трущобах Лондона меня отвлек хохот за моей спиной, перешедший в натуральный ржач. Я медленно обернулась, и увиденная картина натурально заставила меня застыть с открытым ртом. Злобный инквизитор ржал Аки Сивый Мерин, уперев руки в колени, а леди стояла рядом с улыбкой кошки, которой досталась мышь, утонувшая в банке со сметаной. Причем вместе с этой самой сметаной. Смех был веселый и очень заразительный, даже я невольно улыбнулась. Осветил. Ха-ха. Факс. Ха-ха. Ну ты выдала. Сквозь смех говорил отец Бенедикт. Пойду. Ха-ха. Трансформатор. Ха-ха. Святой водой. Ха-ха. Бен, пожалуйста, успокойся, ты пугаешь ребенка. Леди Силан укоризненно сказала продолжающему ржать мужчине и, тепло улыбнувшись, обратилась ко мне. Прости нас за это представление, другого способа отвадить этих пройдох из министерства мы пока не придумали. Дзынь. С яркостью сверхновой, в моей голове вспыхнула лампочка. Мне явилось озарение. То есть, это представление было нужно, чтобы до усрачки напугать дуру из отдела опеки, и та побыстрее убежала домой. И уже завтра в офисе она всем расскажет, что тут работают фанатики святой инквизиции, и пришедшего с проверкой в лучшем случае подвергнут анафеме, а в худшем, объявят приспешником сатаны и сожгут на костре. Отличный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Это гениально. Вот только, почему меня не предупредили? Я ведь уже успела надумать всякого. Я невольно восхитилась этой женщиной. Отсмеявшись, мужчина, прихрамывая, подошел ко мне и присел на одно колено. Он наклонился, чтобы его лицо было на одном уровне со мной, но я инстинктивно сделала полшага назад, на что пастор грустно вздохнул и спросил меня: «Как тебя зовут, дитя?» «Ригель», — тихо ответила я, глядя на свои туфли. «Этот мужик внушает и пугает одновременно. Звездочка, значит», — хмыкнул он, — «пожалуйста, посмотри на меня». Я подняла голову и встретилась взглядом с отцом Бенедиктом, не увидев в его карих глазах даже намека на злобу или неприязнь, только силу, уверенность и легкое беспокойство. Убедившись, что я его слушаю, он заговорил: «Запомни, пока ты здесь, тебя никто не посмеет обидеть. Здесь ты в полной безопасности. Обещаете?» — спросила я. «Даю слово», — улыбнулся мне настоятель. Я улыбнулась в ответ. Он верит в то, что говорит. А еще я поняла, почему взрослые вздрагивают от моей улыбки. От улыбки пастора неподготовленный человек вообще обделается или зайкой станет. «Ригель, к нам подошла королева Виктория. Можешь обращаться ко мне, леди Присцилла, или просто леди. А этого джентльмена можешь называть отец Бен или просто настоятель. Мы можем назвать тебя Рия. Тебя это не оскорбит?» «Нет, ни капельки». Я замотала головой в ответ. «Славно. Пойдем, я провожу тебя в твою комнату, а по пути проведу небольшую экскурсию. За вещи не переживай, отец Бенедикт донесет все в целости и сохранности». Она развернулась и медленно пошла в сторону трехэтажного корпуса. «В этом доме проживаем мы с настоятелем и служители приюта». Она указала рукой на особняк. «Двери всегда открыты. Если что-то случится или просто захочешь поговорить, приходи, не стесняйся. А это основное здание приюта». Леди кивнула в сторону большого трехэтажного здания, к которому мы неторопливо шли. На втором и третьем этажах комнаты детей и воспитателей. На первом этаже расположены библиотека, игровая комната, лекционный зал, а также мастерские мальчиков и девочек. Столовая и кухня находятся в правом крыле, спортивный зал и прачечная в левом. За главным корпусом есть большой стадион, там мальчишки часто играют там в футбол. Еще в нашем распоряжении три большие теплицы и огород. Свежие овощи любят все. Мы подошли к высокой деревянной двери. Отец Бенедикт открыл ее и галантным жестом пригласил нас внутрь. В просторном холле было светло и уютно. На полу мягкий серый ковер, стены обшиты красным деревом, на потолке большая красивая люстра. На стене слева висели три огромных портрета в полный рост, а стена справа была оклеена фотографиями, почти без исключения черно-белыми. Это основатель Ее Величества Английского легиона законной сверхъестественной и бессмертной стражи или Королевского ордена протестантских рыцарей, барон Абрахам Ван Хилсинг. В 1899 году он учредил создание нашего приюта. Леди Присцилла с гордостью указала на первый портрет. Там был изображен высокий и мощный голубоглазый блондин в годах, с пронзительным взглядом из-под широкополой шляпы. Черный кожаный плащ прикрывал кольчугу, кожаные штаны заправлены в высокие черные сапоги. В руках барон держал массивный арбалет, заряженный металлическим болтом. Прям охотник на монстров из какого-нибудь фэнтези. А это его сын и герой Великой войны. Леди указала на следующий портрет. Сэр Артур Хилсинг, отец Бенедикт, воевал под его командованием. Жаль, Артур не дожил до наших дней, с грустью добавила она. На второй картине был изображен этакий бравый молодой вояка, такой же высокий и широкоплечий блондин, его голубые глаза словно смеялись, а он сам улыбался идеальной голливудской улыбкой. Этого написали облаченным в зеленую военную форму и черные берцы. На его груди слева был изображен щит, поделенный на четыре части, верхняя левая и нижняя правая были черного цвета, две оставшиеся красного, наверное, герб подразделения. Правая сторона груди увешана различными наградами, среди которых я с удивлением узнала звезду Героя Советского Союза. В руках этот суперсолдат держал здоровенную шмалялу, больше похожую на противотанковое ружье. А эта строгая девушка, дочь Артура, и сейчас является главой ордена, леди Интеграфи Ирбруку Ингитс Хилсинг. Меня подвели к последней картине. С портрета на нас смотрела, словно изучая, высокая, стройная платиновая блондинка. Длинные волосы были распущены и словно развивались за ее спиной. Строгое, смуглое аристократическое лицо имело острые хищные очертания, на аккуратном прямом носике бликовали очки в круглой тонкой оправе. Да она просто красавица. Интегра была изображена одетой в черный брючный деловой костюм, белую рубашку и красный галстук с зажимом в виде католического креста. В правой руке клинком вниз она держала палаш, изукрашенный непонятными символами. Левая же рука леди была уперта в бок, словно в боевой стойке. Я невольно залюбовалась портретом этой сильной женщины, она словно излучает силу и уверенность. «Кстати, на вид ей не больше 30, а это», — заговорил отец Бенедикт, заставив меня развернуться и посмотреть на фотографии. «Наша гордость, выпускники нашего приюта, отдавшие свои жизни, защищая нашу родину. Они все герои, мы свято храним память о них». Я подошла поближе. С каждой фотографии на меня смотрели молодые парни и девушки. Все в военной форме и почти у каждого на груди справа был шеврон в виде черно-красного щита. Под каждой фотографией написано имя и даты жизни. Карточки небольшие, 10 на 15, но их было много, очень много. Я начала считать, 50, 70, да их больше сотни. Больше сотни совсем молодых людей, погибших в горниле войны. И эти фотографии, все что от них осталось. Я сглотнула, сделала шаг назад и уперлась спиной в отца Бена, который аккуратно положил ладонь мне на плечо. Я непроизвольно вздрогнула. Настоятель убрал руку и с грустью в голосе сказал: «Это очень печально, такие молодые, мы всегда будем помнить о них. Ригель, пойдем, я покажу тебе твою комнату». Голос леди вывел меня из меланхолии. «У каждого нашего воспитанника отдельная комната. Мальчики живут на втором этаже, а девочки на третьем. Мы чтим нравственность, поэтому мальчикам строго запрещено подниматься к девочкам, а юным леди нечего делать на этаже будущих джентльменов. Это правило касается и персонала, за исключением экстренных ситуаций. Но таковых за почти столетнюю историю приюта, хвала Господу, еще не случалось. Стены лестницы, ведущие на верхние этажи, оказались увешаны многочисленными детскими рисунками и картинами. В основном на библейские темы, но встречались очень странные. Например, солдаты в зеленой форме, с красно-черным щитом на груди, вешают людей в черной форме, со свастикой на рукаве, на фоне горы трупов, а на все это великолепие с улыбкой сверху смотрит Господь. Рисунок был очень старый, бумага пожелтела, но его не убрали. Проходя по лестнице через второй этаж, я услышала мальчишеский смех и топот. На площадке третьего этажа нас ждала невысокая миниатюрная кореглазая шатенка в черном платье ниже колен с белым воротником и манжетами, в черных туфлях на низком каблуке, белых гольфах и странном головном уборе, похожим на белый ободок с прикрепленным к нему черным платком. Она тепло мне улыбнулась. «А вот и новая воспитанница, мы ждали тебя, сестра Лиза, знакомься, Ригель Эванс, наша новая сестра». «Ригель, это сестра Лиза, она воспитатель младшей группы девочек». Леди Присцилла представила нас и повернулась к мужу. «Бен, поставь вещи, дальше мы сами». Настоятель передал мои пакеты Лизе и, несмотря на хромоту, быстро убежал вниз, а мы пошли к моей комнате. Пол коридора корпуса был покрыт паркетом, низ стен обшит деревом, а верх выкрашен в бледно-розовый цвет. На белом потолке часто висели белые плафоны, дающие хорошее освещение. Из конца коридора слышалось бормотание телевизора и детские голоса. Моя комната оказалась 13, символично. Открыв белую деревянную дверь без замка, я оказалась в небольшом тамбуре метр на метр, откуда дверь направо вела в совмещенный душ и туалет, а прямо, в небольшую светлую комнату. Напротив входа было окно с занавесками, справа изголовьем к окну стояла железная кровать с деревянной тумбочкой рядом. По другую сторону от окна расположился бельевой шкаф, а в ногах кровати стоял письменный стол со стулом и настольной лампой. Стены выкрашены в бледно-голубой цвет, а над кроватью висел деревянный крест распятия. Мебель явно не новая, но выглядит крепкой и ухоженной. «Мне тут нравится, Рия, если возникнут любые вопросы, двери моего кабинета всегда открыты. Располагайтесь, юная леди, а мне, к сожалению, пора». Настоятельница со мной попрощалась и грациозной походкой покинула мою комнату. «Блин, тоже так хочу. Ты пока разложи вещи и осмотрись, я минут через 15 приду, пойдем получать форму и белье». Лиза мне улыбнулась и убежала в сторону детских голосов. Я подошла к окну, откуда мне открылся вид на большое футбольное поле с трибунами, опоясанное асфальтированной беговой дорожкой. Слева от поля установлены различные турники, брусья, шведские стенки и прочие спортивные снаряды. Справа же располагались качели, лавочки и даже песочница. Вдалеке виднелась огромная картофельная плантация и большие теплицы. Ясно, значит, овощами приют обеспечивает себя сам, а, судя по стадиону, Физической подготовке тут уделяют повышенное внимание. Портреты внизу явно демонстрируют, что приют на попечении Министерства обороны. Только странно все это. Ладно, мальчики, после приюта сразу в армию, но девочки, или в этом мире нет полового разделения в армии? Кажется, этот мир отличается от киношного сильнее, чем я думала. Воспитательница вернулась через 20 минут и сказала, что нам нужно поторопиться, если не хотим пропустить обед. Мы пошли на склад, расположенный в другом конце коридора. Там мне выдали два черных платья с белым воротом и манжетами, как у сестры Лизы, два черных спортивных костюма с шевроном черно-красного щита на груди справа, 7 комплектов белья и белых гольф, удобные черные туфельки и кроссовки. Еще досталось красивое фиолетовое платье с синими узорами, для походов в город и на воскресные службы в церкви, а школьную форму выдадут ближе к сентябрю. Обычную одежду и игрушки привозит леди Интегра, она наш главный меценат и приезжает 2 раза в год, на Рождество и летом после окончания учебного года в школе. На всех выданных вещах были пришиты белые бирки, и сестра спросила, умею ли я писать. На мой кивок мне дали маркер и попросили написать на бирках свою фамилию. А еще она вручила мне штук 30 таких бирок и сказала, что на кружке кройки и шитья это будет моим первым заданием, пришить их ко всем моим привезенным вещам. Тут общая прачечная и конфликты с дележкой трусов и футболок никому не нужны. Пока я подписывала вещи, она спросила, как тебе у нас, есть вопросы, что такое Хилсинг? Глава 8. Сестра Лиза немного удивилась моему вопросу, но начала с воодушевлением рассказывать. Хилсинг – это элитное, самое лучшее военное подразделение во всей Британской империи. Они занимаются спасением заложников и уничтожением террористов, помогают армии в подавлении восстаний в колониях и выполняют секретные поручения короны. Во время Великой войны именно Хилсинг совместно с советским подразделением «Витязь» уничтожили немецкий завод по разработке ядерного оружия в Норвегии. В общем, они самые лучшие воины во всей империи и подчиняются только ее величеству. Все наши мальчишки и большинство девочек мечтают служить под началом леди Интегры. «Девочки служат в армии?» – недоуменно спросила я. «Конечно. Правда, для девочек это дело добровольное, но подписать контракт и служить наравне с мужчинами имеет право каждая женщина. К тому же, после армии легче поступить в университет, ну и право голоса получить, конечно». Сама королева Елизавета служила в военном госпитале и лечила раненых солдат, а отец Бенедикт познакомился с леди Присциллой во время боев в Европе. Право голоса, это вам расскажут в школе, но, если вкратце, голосовать на выборах, заниматься политикой или бизнесом имеют право только отслужившие в армии. Этот закон приняли во время Первой большой войны в начале века. А зачем нам такая большая армия? Этот вопрос меня правда интересовал, ведь Британия, насколько я помню, маленькое островное государство. Как зачем? Империя огромна. Колонии в Африке, Индии и Канаде, я потом тебе на карте покажу. Территории нужно защищать и обеспечивать безопасность британских граждан. Так что сильная армия и флот – залог процветания нашей страны. Гордо закончила сестра Лиза, посмотрела на часы и спросила. Закончила? Отлично, сейчас ты переоденешься в форму и я покажу тебе столовую, заодно познакомлю с ребятами. Я молча шла за Лизой и думала, что в этом мире что-то пошло не так. Британская империя, огромные территории, ну, судя по звезде героя на груди бравого сэра Артура, СССР тут есть или был. В приюте имеется библиотека, читаю на английском я уже почти нормально, так что первым делом шерстим новейшую историю, и современную карту мира надо посмотреть. Интересно же, решено, сегодня располагаюсь, знакомлюсь с другими детьми, а завтра, в библиотеку. Здание приюта было построено буквой «П», центральная часть имела 3 этажа, а правое и левое крылья были одноэтажными, но с очень высокими потолками. Сама столовая мне понравилась. Светло, очень чисто и вкусные запахи витают. Напротив входа, на дальнем конце обеденного зала находилась широкая раздача, а перпендикулярно к ней стояли 3 стола, 2 длинных для детей и 1 поменьше для персонала. Дети сидели раздельно, мальчики за одним столом, девочки за соседним. Сестра Лиза подвела меня к раздаче, дала в руки поднос и показала, где брать приборы. Еду накладывали 2 упитанные и улыбчивые поварихи. Что мне понравилось, персонал ел то же самое, что и дети, только порциями побольше. В моей прошлой жизни администрация и персоналу моего детского дома готовили отдельно. Эти твари жрали мясо и смотрели, как мы давимся гнилыми овощами и червивой рыбой. Тут же прям санаторий. Луковый суп, фасоль с мясом, капустный салат и два бутерброда с ветчиной и огурцом, а запить все это следовало яблочным соком. У меня легко получится набрать нормальный вес, а то тощая как жердь. Сестра Лиза подвела меня к столу, за которым сидел десяток девочек в возрасте от 7 до 10 лет. «Сестры, знакомьтесь, у нас пополнение. Ее зовут Риги Леванс, теперь она будет жить и учиться вместе с нами. Мэгги, ты, как самая ответственная, после обеда покажи ей наш дом и расскажи про распорядок дня. Линси, сегодня твоя очередь произносить молитву». Сестра Лиза раздала указания и села во главе стола. Девочки улыбались и смотрели на меня с дружелюбным интересом. После обеда, две девочки и два мальчика пошли на кухню помогать поварам с мытьем посуды. Как только я вышла из столовой, меня окружили примерно два десятка детей обоих полов и начали знакомство. На мой вопрос, все ли это, мне ответили, что старшие ребята с двумя воспитателями лето проводят в лагере у моря на территории настоящей военной базы. Я честно призналась ребятам, что с первого раза все имена не запомню, на что Дик, кажется, улыбчивый рыжий конопатый парнишка лет 9, сказал, что это не проблема, они часто обращаются друг к другу брат или сестра. Ведь отец Бен говорит, что мы все, одна большая семья, должны помогать и заботиться друг о друге. Меня веселой толпой повели по приюту. Первым делом мне показали игровую комнату. Просторное светлое помещение с огромным мягким ковром на полу, 7 больших столов и куча шкафов с полками вдоль стен, заполненных разными игрушками и настольными играми. Мэгги объяснила, что игрушки выносить из комнаты нельзя, а после игры обязательно положить на первоначальное место. Самое главное, что все игрушки общие, отбирать у других нельзя, но можно попросить, обязательно поделиться. Нарушитель правил будет мыть и убирать комнату в личное время. На мой вопрос о наказаниях, ребята улыбнулись и рассказали, что приют большой и работы хватает всем, а нарушители получают дополнительные дежурства в столовой и прачечной, еще есть теплица и огород, но там работают все. Еще Дик рассказал, что в начале лета старшие ребята протащили виски и решили отметить окончание учебного года. Конечно же, они спалились, тогда отцы Бен и Джошуа заставили их выпить всю пронесенную контрабанду и отправили по комнатам, а на следующий день подняли на час раньше и заставили 2 часа бегать по стадиону. Сами же отцы-воспитатели в это время сидели на лавочке и пили холодный лимонад, а потом парни 3 дня копали большую яму. Командный пункт. По слогам и с улыбкой сказала невысокая светловолосая девочка. Тогда отец Бен пригрозил, что пока не выкопают, в лагерь никто не поедет. «Ага», — сказал Дик и засмеялся. Они потом на 4-й день его закапывали. Мне Джек тогда сказал, что больше никогда не будет пить. Кстати, я вчера получил от него письмо. Пишет, что они стреляли из настоящих автоматов, а в августе будут плавать на боевых катерах. Следующими мне показали классы занятий труда, то есть столярно-слесарную мастерскую парней и небольшой швейный цех у девочек. По 2 десятка столов в каждой комнате, швейные машинки и прочие радости у женской половины и всевозможные станки с инструментами у мальчиков. Мэгги снова начала объяснять. За каждым закреплен свой стол, на котором всегда должен быть порядок, с чужих столов без спроса ничего брать нельзя. Все нужные инструменты и материалы в подписанных ящиках и стеллажах, там тоже должен быть порядок. Наказание за беспорядок стандартное, ведро, тряпка и вперед, наводить чистоту. Еще ребята рассказали, что каждое воскресенье на церковную службу приезжает много людей из Кроули, поэтому на территории приюта проходит небольшая ярмарка, где воспитанники приюта за небольшие суммы продают прихожанам свои поделки. Деньги остаются у детей, так их учат честно зарабатывать. У старших еще интереснее. Парни под руководством отца Ричарда занимаются восстановлением раритетных авто в большом гараже за теплицами. Когда машина становится как новая, ее продают. Деньги за расходы и материалы забирает приют, остальное поровну делит между всеми парнями. Старшие девочки шьют аксессуары для одного модного магазина в городе, и также деньги за материалы идут приюту, а остальное девочкам. Очень интересная и правильная система, дети честно работают и зарабатывают карманные деньги. Потом была библиотека, просторное помещение с высокими стеллажами, все книги расставлены по категориям и в алфавитном порядке. Десяток читальных столов с лампами позволял с удобством расположиться. Правила те же: где книгу взял, туда и вернул. Если захотел взять почитать с собой, то в большую тетрадь у выхода записываешь название и инвентарный номер книги, фамилию и дату выноса. Когда вернул, пишешь в журнал еще одну дату. Портить книги строго запрещено, в наказание могут запретить посещение обители знаний. Все просто. Также в библиотеке был стол с канцелярией, пара стопок с чистыми тетрадями, ручки и карандаши, которые можно брать по необходимости. Напоследок меня повели в светлый спортивный зал, просторный и больше похожий на тренировочный. По центру – ринг, вдоль стен развешен десяток боксерских груш, расставлены несколько тренажеров, большая стопка матов, шведская стенка и череда турников. Магира сказала, что здесь сестра Лиза преподает основы самообороны для девочек раз в неделю по субботам, явка строго обязательна. Для мальчиков отец Джошуа и отец Бен преподают рукопашный бой, у них занятия проходят два раза в неделю. Исправил. Зал можно посещать в любое свободное время, инвентарь всегда возвращать на место и, самое главное, все драки проходят только на ринге и в защитной экипировке под присмотром воспитателей. Последняя драка была в прошлом году, двое парней из старшей группы не поделили девушку. Экскурсия закончилась как раз к началу ужина и мы пошли в столовую. Еда была простая, но вкусная и сытная. Тушеная картошка с мясом, сдобные булочки и чай. После приема пищи мы попрощались с мальчиками и поднялись на наш этаж. Все девочки собрались в просторной гостиной с телевизором на тумбе, несколькими диванами, креслами и толстым мягким ковром на полу. Все рассыпались кому как удобно, я, как и еще несколько девочек, села прямо на пол, а сестра Лиза достала толстую книгу библейских сказок и около часа читала нам довольно интересную и поучительную историю. Потом она отправила нас по комнатам, мне дополнительно показали, где находится комната воспитателя с уверением, что если мне что-то понадобится, я всегда могу к ней обратиться. А сейчас пора спать, завтра подъем в 6 утра, нужно надеть спортивную форму. Утро начинается с физических упражнений. Сегодня 31 августа 1986 года. Я провела в приюте почти 2 месяца и мне здесь очень нравится. Конфликтов с другими детьми у меня не было, лучших друзей или подруг не появилось, но приятельские отношения я поддерживаю со всеми. Первый месяц было тяжело, ежедневно в 6 утра нас будила приятная музыка из коридора. Мы надевали спортивные костюмы, спускались на стадион и целый час сестра Лиза нас по нему гоняла. Первый месяц я чуть ли ползком добиралась до своей комнаты, а потом ничего, втянулась. После тренировки мы завтракали и с девочками шли работать в теплицах, ничего сложного. Подвязать помидоры, прополоть грядки. В 12 второй завтрак и занятия в швейном кружке, там я плела фенечки из бисера и училась вышивать. Дальше обед и личное время. Мальчишки играли в футбол или сидели в игровой комнате. Если шел дождь, я чаще брала книгу и оставалась у себя в комнате, все-таки мне с разумом взрослого человека тяжело постоянно находиться среди малышни. У других детей негатива это не вызывало, были и другие любители почитать в одиночестве. После ужина мы собирались в гостиной на нашем этаже, где сестра Лиза читала сказку на библейскую тематику или мы просто болтали. Девочки делились достижениями или проблемами, а воспитатель внимательно слушала и давала советы. Потом мы расходились по комнатам и спать. Можно подвести некоторые итоги и достижения. Первое. Я стала похожа на человека, а не крепыша из Бухенвальда. Благодаря обильному питанию и физическим нагрузкам я заметно окрепла и вытянулась, щеки округлились, а волосы приобрели цвет вороньего крыла. Еще я научилась мило улыбаться, было сложно, но я смогла. Теперь из зеркала на меня смотрела милая девочка с длинными вьющимися черными волосами и волшебными зелеными глазами. Кстати, о волшебстве. Второе. Я ведьма. Это точно. Через 2 недели, когда уже освоилась, я взяла в комнату несколько крупных бусин и начала тренироваться, хотела заставить их парить над столом. Через неделю результат превзошел все мои ожидания, произошло ровным счетом нихе. Этим стеклянным бдарасом было абсолютно похуй на мои старания. Я на чистом упрямстве 3 недели тратила по часу в день, и нихе. В середине августа, когда меня эта бодяга окончательно выбесила, я подумала, да гори оно все огнем. А бусины задорно вспыхнули и осыпались черным пеплом. Вот тут я прихила, радости полные штаны. Только нужно быть аккуратнее со своими желаниями. Дальше дело пошло. Я запомнила чувство тепла в груди и продолжила тренировки. Сейчас я взглядом могу удерживать 2 шарика минуты 2-3, а потом валюсь как после утренних занятий спортом и на меня нападает настоящий жор, поэтому все тренировки только перед ужином. Третье. На кружке вышивания я встретила свою прелесть. Они были прекрасны. 20 сантиметров стали, острые концы, хорошая заточка, удобный хват для пальцев. На моем столе лежали почти новые швейные ножницы. Я взяла их в руку и поняла, мы созданы друг для друга. Этой прелестью можно и заколоть, и лишние мелкие конечности отрезать. За следующую неделю я сшила для них прекрасные кожаные ножны для ношения на бедре, благо юбка платья длинная и широкая. Идеальное оружие скрытого ношения. Если вдруг найдут, то я, милая девочка, и занимаюсь в кружке кройки и шитья, а это мой рабочий инструмент. Теперь мы с прелестью всегда вместе. Надеюсь, что я не стану похожа на Голлума. Четвертое. То, что я всюду таскаю с собой ножницы, в приюте оказалось нормальным делом. Почти все дети носят с собой что-нибудь колюще-режущее. Например, Дик таскает в носке длинный заточенный гвоздь, а Мэри прячет в браслете на руке лезвие. А пообщавшись с сестрой Лизой, я узнала, что моя история не уникальна. Так, мать Мэри была шлюхой в трущобах и помимо себя торговала еще и маленькой дочерью. Так продолжалось до тех пор, пока мамашка не сдохла от передоза и восьмилетнюю Мэри не отправили сюда. А Дика и его старшего брата Джека вместе с матерью регулярно избивал отчим, и продолжалось это, пока выродок не перестарался и не забил мать на глазах у мальчишек. Тогда Джек его зарезал, и обоих парней отправили в приют. А скромный Дори отец под наркотой порезал бритвой тело и лицо, изгоняя из девочки бесов. Так что все дети этого приюта пережили страшные события. Поэтому сестра Лиза лишь взяла с меня обещание, что я использую ножницы только для самообороны от плохих людей. Пятое. Посмотрев карту мира и прочитав учебник новейшей истории, я знатно прихила. Начнем с США. В этом мире штаты захватили у Мексики не только Калифорнию, но и, собственно, всю Мексику. А во время Второй мировой, которую тут называют Великой войной, они скинули на Японию не две, а целых 8 атомных бомб. Сейчас Япония полностью под протекторатом США, руководит там американский генерал-губернатор. После войны штаты отжали у Франции все колонии, мотивировав это тем, что раз лягушатники не могут защитить свою страну, то колонии по миру им не нужны вовсе. Сейчас американцы ведут довольно агрессивную политику и требуют у Британии часть территории Канады, поэтому отношения между нашими странами довольно напряженные. Дальше Россия, или Советский Союз. Тут все еще интереснее, революция случилась на 10 лет раньше, царскую семью в полном составе расстреляли в первые же дни, спровоцировав гражданскую войну. В тот момент, когда белые отошли в белорусскую и украинскую губернии, на СССР напал Китай под руководством Японии, и почти без сопротивления начался быстрый захват Дальнего Востока. Поняв, что могут потерять страну, белые и красные подписали перемирие и совместными усилиями выбили китайцев обратно. Тут началась Первая мировая война, и длилась она аж до 1920 года. Германия и ее союзники проиграли, но пострадала вся Европа, поскольку химическое оружие активно применяли все стороны конфликта и травили целые города. В 1925 к власти все же пришел Сталин и начал промышленную революцию. Великая война началась также в 1939 с Польши, потом немцы захватили всю Европу и начали активно бомбить Англию, а в 1941 СССР одновременно атаковали Германия и Китай. Союз сразу был вынужден воевать на два фронта и начал активно сотрудничать с Британией. Американцы не вмешивались, у них шло масштабное восстание в Мексике. Потом японцы уничтожили базу США на Гавайях, и штаты тоже вступили в войну. Советы взяли Берлин только в 1946, а Великая война закончилась в 1948 году, когда СССР подверг Китай ядерной бомбардировке, сбросив около 20 боеголовок и подписав Драконовский мирный договор. Сталин умер в 1949, а на его место встал Георгий Жуков, который вывел все войска из других стран и начал послевоенное восстановление страны. Кстати, судя по карте, в состав СССР дополнительно входит Финляндия, Монголия и часть Китая. И Аляску американцам, как оказалось, не продавали. Сейчас Союз под руководством Александра Георгиевича Жукова идет по пути промышленного и научного гиганта. Советские авто и электроника по всему миру считаются самыми качественными, а технологии – передовыми. Например, у нас в гостиной стоит советский кварц. Британская империя после Первой мировой активно увеличивала армейские силы, Именно поэтому стране удалось удержать часть Франции под своим контролем, дать люлей немцам в Африке и полностью контролировать Атлантику. Кстати, всю Западную Европу освободили именно англичане. После победы над Германией корона не дала своим колониям независимость, а восстание в Индии было показательно и жестоко подавлено. Так что сейчас Британия является огромной империей, над которой никогда не заходит солнце, а английский военный флот – самый мощный в мире. Это если вкратце. Не учебник истории, а какой-то фантастический роман. Шестое. Я перебрала в памяти все знания о Гарри Поттере и вспомнила. В Кроули жила лучшая подруга героя, Гермиона Грейнджер, и, судя по всему, учиться мы будем в одной школе, а если повезет, то и в одном классе. Нужно будет присмотреться к девочке. В фильме она мне понравилась, так как только она не отвернулась и не предала Гарри на четвертом курсе. Верная девочка и может быть полезна. Остальное, что вспомнила, я записала в тетрадь по хронологии, надеюсь пригодится. Седьмое. 5 дней назад приехали старшие ребята из летнего лагеря. Все как на подбор, загорелые, довольные и в камуфляже, даже девушки. Меня приняли тепло, в первый же вечер со мной все познакомились, а парни сказали, что если кто в школе обидит, то получит бздюли. Своих обижать не позволит. Потом нам выдали школьную форму и старшие девочки подшили нам ее по размеру, явно развлекаясь и наряжая нас как кукол. Но результатом я довольна, школьная форма сидит идеально, будто пошита на заказ. Пожалуй, все, мысли прочь, пора спать. Мне завтра первый раз, в первый класс, вот и волнуюсь, уже отчитываюсь сама перед собой. Надеюсь, в школе не будет проблем и я смогу спокойно учиться. Глава 9. Утром 1 сентября я встала с кровати в отвратительном состоянии. Уставшая, обессиленная и с огромным желанием уснуть обратно. Из зеркала на меня смотрела маленькая бледная зомби-девочка с черными синяками под безумными глазами. Мда, что-то я вчера переволновалась. Придется идти к сестре Лизе, у нее для подобных случаев заначен секретный армейский энергетик. Я только через месяц жизни в приюте заметила эту странность. Почти каждое утро кто-то из детей просыпался очень уставшим и с ощущением ужасной слабости. Решение простое. Нужно подойти к воспитателю, тебе накапают 50 грамм странной микстуры и через 5 минут усталость и слабость как рукой снимает, бегаешь и прыгаешь наравне со всеми. Я постучала в дверь, дождалась возгласа «открыто» и вошла в комнату сестры Лизы. Кстати, апартаменты воспитателя не сильно отличались от моих, разве что пространство более обжитое и на пару квадратов больше. При виде неотразимой меня сестра кивнула самой себе, прошла к дальнему шкафу, где налила в мерный стеклянный стаканчик какой-то бурды, и вернулась. «Выпей, тебе сразу полегчает», — бодро сказала она. «А что это? Мне же интересно. Волшебное зелье», — пошутила Лиза и добавила. «Давай пей, начало разминки пропустишь». Я выпила залпом, приятно пахнущая мятой микстура на вкус была совершенно отвратительна. Вернув стаканчик Лизе, пошла в свою комнату переодеваться на зарядку. Зелье действительно оказалось волшебным. Через 5 минут я уже скакала бодрым козликом, магия какая-то. Потом над этим поразмышляю. Дальше утро двинулось почти по обычному расписанию. Водные процедуры и сытный завтрак, который отличался от обычного только тем, что все дети были в школьной форме, а на выходе из столовой каждый брал с собой ланчбокс для перекуса в школе. У ворот приюта нас ждали 2 автобуса, готовые вести грызунов к граниту науки. За рулем предназначенного младшей группе транспорта сидела сестра Нэнси, воспитатель старших девочек, а во второй автобус к отцу Джошуа уже грузились сами ученики старшей школы. Вообще, система образования в Британской империи довольно интересна и сильно отличается от привычной мне по прошлой жизни. Школа делится на начальный и старший уровень по отдельным образовательным учреждениям, то есть малыши учатся отдельно от старших. В начальную школу, уровень примары, дети идут с 5 лет, эта ступень длится 6 лет и по ее окончании дети сдают полноценный выпускной экзамен, от результатов которого зависит выбор старшей, сицендеры, школы. Естественно, чем престижнее заведение, тем выше проходной балл, но почти все они с полным пансионом. По старой доброй английской традиции дети приучаются к самостоятельности и приезжают домой только на каникулы. Обучение на старшей ступени длится 7 лет и завершается единой имперской аттестацией, аналогом ЕГЭ из моей прошлой жизни, только здесь это целый комплекс из тестов, письменных и устных экзаменов. После успешной сдачи, на руки молодым людям выдается имперский аттестат о среднем образовании. при условии, что все высшее образование в империи платное, а на период обучения действует отсрочка от обязательной воинской службы, то сразу после школы в университет могут поступить только дети довольно состоятельных родителей. Всем остальным же дорога лежит в славную британскую армию, причем многие девушки добровольно подписывают трехгодичный контракт. Да, в империи минимальный срок военной службы – 3 года, и он одинаковый как для мужчин, так и для женщин. По рассказам сестры Нэнси, условия проживания и тренировок тоже не отличаются. А вот отслужив минимальный срок в вооруженных силах, молодые люди идут поступать в вузы. Для демобилизованных снижены проходные баллы на вступительных экзаменах, а также империя оплачивает от половины до полной стоимости обучения, в зависимости от заслуг срочника. Счастливчику, что 3 года гонял повстанцев в колониях и рисковал жизнью, империя оплатит обучение полностью, в отличие от перебиравшего бумажки в тыловой канцелярии. Я, технически, поступаю сразу во 2-й класс. Леди Присцилла лично проверяла мои знания и осталась очень довольна, но заставила меня выучить наизусть номер телефона в ее кабинете и потребовала сразу звонить, если что-то случится. Отец Бенедикт тогда добавил что-то вроде: механизированный корпус тяжелых танков прорыва прибудет в течение 15 минут, а до тех пор я должна держать оборону и не поддаваться на провокации противника. Спустя 20 минут дороги, наш автобус остановился около большого 3-этажного здания из красного кирпича. Окруженная высоким кованым забором территория была расцвечена множеством клумб и декоративных кустарников, между которых петляли мощеные камнем дорожки. Само здание выглядело не новым, но очень ухоженным. Большие окна буквально сверкали чистотой, а огромное парадное крыльцо еще пахло свежей краской. Никаких утренних линеек и прочих мероприятий не ожидалось, дети сразу пошли на уроки, а меня сестра Нэнси повела знакомиться с директором. Мои документы уже в школе, но это своеобразная традиция. Попасть в школу можно только через пост охраны из 2 вооруженных полицейских. В холле 1-го этажа развешаны большая доска объявлений и расписание занятий для всех классов, а в уголке притулилась тумба с телефоном и большим телефонным справочником. Кабинет директора находился на 2-м этаже, там нас встретил невысокий и улыбчивый мужчина, худой и с приличными залысинами. Он представился как мистер Кэздан и торжественно вручил мне пока еще пустой табель успеваемости. Директор сообщил, что мне очень повезло с учителем, ведь у миссис Дитрих почти 40-летний стаж преподавания, и еще добавил, что мой учебный класс совсем рядом, последняя дверь налево по коридору. На этом мы попрощались, и сестра Нэнси еще раз предупредила меня не опаздывать на автобус, который приедет ровно в 3 часа. Я вошла в свой класс, когда до начала занятий оставалось еще минут 10. Что могу сказать, кабинет за счет больших окон выглядит просторным и светлым, стены увешаны учебными плакатами и прочими образовательными материалами. 3 ряда 2-местных парт, как и в прошлой моей жизни, упирались в пустующий сейчас учительский стол и огромную грифельную доску. На меня почти не обратили внимания. Как я поняла, за каникулы дети соскучились по своим друзьям и сейчас активно делились впечатлениями от каникул. От примерно 30 учеников, скучковавшихся по парам или небольшими группами по 3-5 человек, в классе стоял мерный гул, прерываемый детским смехом. Только на 1-й парте среднего ряда я заметила одинокую девочку с копной каштановых волос. Подойдя ближе, я заметила, что она держит в руках учебник по математике и делает вид, что читает, но на деле грустно смотрит в одну точку. Что ж, будем знакомиться. Привет, здесь не занято? Я весело поздоровалась и положила свою сумку на парту. Девочка оторвала взгляд от учебника и как-то удивленно неуверенно на меня уставилась. Глаза красивые, цвета молочного шоколада, с пышными ресницами, еще бы передние зубы поправить и будет настоящая красавица. Мда, похоже, она зависла. «Привет, мне можно сесть рядом с тобой?» Я с улыбкой повторила вопрос. «Пепе, привет, конечно можешь», заикаясь затараторила она и грустно добавила. «Я одна сижу». «Ну, теперь не одна, давай знакомиться, я Риги Леванс, новенькая в вашей школе», и протянула ей руку. «Г. Гермиона Гринджер, рада знакомству». Малышка с какой-то опаской пожала мою ладонь. В фильмах говорилось, что в обычной школе у нее не было друзей, но тут, походу, идет целая травля. Придется это менять, раз она так зашугана. Главное без смертоубийств, убивать детей плохо и точка. В этот момент от входа раздалось тихое покашливание и все резко замолчали. В дверях стояла низенькая сухопарая старушка. Под ее внимательным взглядом дети быстро начали рассаживаться по своим местам, а она, чуть горбясь и неторопливо цокая каблучками туфель, пошла к своему столу. Я рассматривала эту миссис Дитрих. Темные волосы сильно побиты сединой, длинный острый нос, черные недовольные глаза и длинные тонкие пальцы. Внешне очень похожа на старуху Шапокляк из старого мультика про доброго крокодила. Не нравится она мне. Надеюсь, эта старушка встретила своего крокодила и не будет отравлять нам жизнь. Не зря же ее так хвалил директор. Я молча подошла к учительскому столу и протянула миссис Дитрих свой табель, а она оценивающе глянула на меня и жестом указала встать рядом. Через минуту прозвенел звонок, и она тихо заговорила. «Дети, здравствуйте, я рада видеть всех вас в добром здравии. Надеюсь, за каникулы вы хорошо отдохнули и готовы учиться. Прежде, чем мы начнем урок, у меня небольшое объявление. В нашем классе новенькая по имени Риги Леванс, она рукой указала на меня, ее перевели к нам из приюта Святой Урсулы. Познакомитесь потом на перемене, мисс Эванс, займите ваше место». Первым уроком была математика. Миссис Дитрих сначала провела небольшой опрос, которым попыталась проверить меня на прочность, но не дождавшись ошибок от меня, учитель переключилась на других детей. Затем мы решали простые примеры на сложение и вычитание. В общем, скучно и тихо. Весь урок Гермиона просидела молча, лишь изредка с надеждой на меня посматривая. Сразу после звонка миссис Дитрих покинула класс по своим делам. Перемены здесь, кстати, большие, аж по 15 минут, а сам урок шел стандартный академический час, т.е. 45 минут. Как только учитель пропала из виду, к нашей парте подошли три местных авторитета, все довольно крупные для 6 лет. Самый пухлый и светловолосый встал перед нашей партой, слева рядом со мной, темноволосый рослый мальчик, а справа возле Гермионы устроился высокий рыжий пацан. При их приближении моя соседка вся сжалась и опустила глаза в пол. «Не дружи с ней», — заговорил пухляк напротив меня. «Это еще почему?» — спросила я, вставая и сжимая руки в кулаки. «Это дети, прелесть доставать нельзя, потому что она бобриха-заучка». Заржал рыжий и смачно плюнул прямо в тетрадь Гермионы. Быстро вытер и извинился. Скомандовала ему я. «А то что, расскажешь маме или папе?» С ехидной улыбкой спросил меня темноволосый крепыш. «У нее их нет, ей некому жаловаться». Заржал рыжий и еще раз плюнул, только сейчас в мою соседку по парте. Меня затрясло. «Писц вам, говнюки мелкие, в этом возрасте дети отлично усваивают информацию, так что сейчас я вам наглядно объясню, почему девочек обижать нельзя. Восприятие ускоряется, время вокруг замедляется, но мне это не мешает. Поехали». Первым, темный здоровяк, он почти на голову выше меня. Резко приседаю и бью в пах, он не ожидал удара, поэтому сгибается пополам и хватается руками за хозяйство, начиная орать с выпученными глазами какающей мышки. Слишком громко. Хватаю его за волосы бьюфисом аптейбл, удар вышел смачный, отбрасываю скулящего говнюка и рывком направляюсь к жирному. Тот не знает, что делать, видно. Привык, что сдачи никто не дает. Этот пониже, сходу бью кулаком в нос и прописываю 2 в корпус. Он одной рукой хватается за окровавленное лицо, а второй держится за живот. Я же толкаю эту тушу, и пацан послушно падает на пол, начиная плакать и скулить. Остался рыжий, самый высокий из троицы местных гопников. Он встретился со мной взглядом, затравленно сглотнул и, сжав кулаки, с криком кинулся на меня. Слишком медленно, легко ухожу в сторону и пинаю пацана по голени. Рыжий с грохотом рушится на пол, я подскакиваю к нему и пинаю в лицо. «Вы у меня все кровью умоетесь, ушлепки мелкие». «Да, детей бить нельзя, но я сама еще ребенок, так что продолжаем воспитательные мероприятия». «Что здесь происходит?» Из практически боевого транса меня вывел вопль нашей учительницы. Я подняла голову и осмотрелась. Все дети, кроме Гермионы, забились в дальний конец класса поближе к двери и смотрели на меня со страхом и непониманием. Одна моя соседка осталась на своем месте и с удовольствием наблюдала за экзекуцией. Напоследок, пнув по почкам жирного и поправив подол платья, я посмотрела на миссис Дитрих и спокойно сказала: «Самооборона, мэм, эти трое обижали меня и мою подругу. Как ты смеешь мне лгать, девчонка? Это дети уважаемых в городе людей, и они мухи не обидят». Продолжала верещать Шапокляк. «В отличие от тебя, они имеют воспитание. Она напала на нас», — заверещал Толстый. «Мы просто хотели познакомиться. Она сумасшедшая. Старушка быстро подбежала к пострадавшим и начала над ними сюсюкать, аккуратно помогла каждому встать и стала осматривать их разбитые рожи. «Сейчас я отведу мальчиков в лазарет, а ты, дрянная девчонка, бегом к директору. Я скоро подойду, чтобы решить вопрос твоего исключения из нашей школы». Учитель жестом подозвала еще нескольких мальчиков на помощь несчастным жертвам моего произвола, а эти симулянты продолжали стонать, едва не падая в обморок. «Артисты, блин, не так уж сильно я била, всего-то расквасила носы и поставила по паре синяков на тушках». Когда процессия с ранеными покинула класс, я глянула на Гермиону. Та посмотрела на меня со слезами на глазах и начала бормотать: «Прости, это все из-за меня, тебе не надо было заступаться, мы же подруги», — я сказала плачущей девочке. Повернулась к остальному классу с хищной улыбкой, отчего многие вздрогнули и попятились. «Хорошо, что Гермиона не видит, а я никому не позволю обижать моих друзей». Неторопливой походкой я покинула кабинет и взяла курс на первый этаж, к телефону. Набрала нужный номер, позвонила леди Присцилле и рассказала о творящемся в классе беспределе, о том, что приличные мальчики травят ученицу, а учитель закрывает на это глаза, что они оскорбили меня, и я дала сдачи, как учили на курсах самообороны, и что сейчас в кабинете директора меня будут бить, возможно, даже ногами. Леди выслушала меня молча, потом похвалила за звонок, сказав идти к директору и ждать прихода кавалерии. Потребовала ничего не бояться, потому что ее детей никто не смеет обижать. Я повесила трубку и направилась к нужному кабинету, где меня уже ждали разъяренная шапокляк с ничего не понимающим директором. Минут 15 я молча слушала вопли старой кошелки о том, как я избила троих прилежных учеников, о том, какая я невменяемая и опасная для общества, и о том, что меня нужно вот прямо сейчас отправить в психушку. Последние пару минут рука сама тянулась к прелести, очень уж хотелось отрезать корге ее поганый язык. Но потом дверь без стука распахнулась, и в кабинет неторопливо вплыла леди, одним своим видом заставив училку заткнуться, а директора вытянуться по стойке смирно. «У моей воспитанницы случился конфликт с вашими учениками, а мне даже не соизволили сообщить об этом. Как это понимать, мистер Кэсден? А вы, миссис Дитрих, что вы себе позволяете? Кто дал вам право оскорблять беззащитную сироту?» Голос леди был полон гнева, а взгляд презрения.